Время от времени он пробовал застигнуть ее врасплох каким-нибудь притворно безобидным, гладко звучащим вопросом, рассчитывая, что при всей своей осторожности она все-таки когда-нибудь да и поскользнется. Но чаще не выдерживал он. «Ну пойми ты, бессмысленно отрицать очевидные факты. Ты мне только скажи, как это могло случиться? Мы же всегда были так искренни друг с другом», — внушал он ей. Но у нее всегда был один ответ. «Если ты мне не веришь, прогони меня». И, конечно же, она играла тут на своей беззащитности. Но, несомненно, это был самый правдивый ответ, потому что защищаться с помощью медицинских и философских аргументов она не могла. И все, что она могла, это поручиться за правду своих слов только правдой самого своего существования. Он всегда провожал ее, когда она куда-нибудь выходила, потому что не решался отпускать ее одну. Не то чтобы он боялся чего-то определенного, просто беспокоился, как она пойдет одна по широким чужим улицам. А когда он встречал ее вечером, они шли вместе, и если им попадался в сумерках мужчина, не приветствовавший их, то ему сразу казалось, что он где-то видел это лицо, что тонко покраснело, и он вдруг вспоминал. Где-то, случайно они с ним уже встречались. И с такой же уверенностью, с какой он мог поклясться в искренности невинного выражения на Тонкином лице, он клялся себе. Тот самый. То это был состоятельный практикант экспортной фирмы, которого они видели-то раньше только один раз мельком. То тенор из кабаре, потерявший голос и снимавший одно время комнату у той же хозяйки, что и Тонко. Каждый раз это были вот такие, до смешного невероятные личности. Их будто кто-то швырял в его память, как перевязанные грязные пакеты, запрятанные в них истиной. И всякий раз, при первой же попытке развязать такой пакет, оставалось, как горсть пыли, мучительное ощущение бессилия. Вот так уличать Тонко в неверности стало для него уже каким-то наваждением. Тонко сносило все с обычной своей трогательной, бессловесно нежной покорностью. Но мало ли что могла скрывать эта покорность. А стоило ему проверить одно за другим свои воспоминания вообще, каким все оказывалось двусмысленным. Например, та естественность, какой она пошла за ним, равно могла быть и безразличием, и уверенностью сердца. Та беспрекословность, какой она угождала малейшему его желанию, могла быть и равнодушием, и самоотвержением. Если она к нему привязалась как собачонка, то она и за каждым хозяином могла пойти как собачонка. Он ведь подумал об этом еще в самую первую их ночь. И была ли это вообще ее первая ночь? Он обращал тогда внимание только на нравственные признаки, но вовсе не мог сказать, что физические были столь же очевидны. А теперь уже было поздно. Теперь на все легло ее молчание, и оно могло означать действительную невинность или упорство, хитрость или страдание, раскаяние, страх, но и стыд за него тоже. Теперь ему ничто бы уже не помогло. Переживи он даже еще раз все с самого начала. Когда человеку не веришь, ярчайшие доказательства его верности предстанут тебе прямо-таки неопровержимыми свидетельствами обмана. А поверь ему раз навсегда, и очевидные факты покажутся проявлениями непонятной любви, плачущей, как поставленный родителями в угол ребенок. Ничего невозможно было понять и объяснить в отдельности. Одно зависело от другого. Нужно было верить или не верить всему в целом. Все любить или все считать ложью, и знать Тонку значило каким-то особым образом отвечать на нее, объяснять ей самой, кто она есть. Ведь то, чем она была, и могла, и должна была быть, зависело почти целиком от него одного. И когда он добирался до этой мысли, образ Тонки затуманивался у него в голове и слепил, убаюкивал, как сказка. Тогда он писал матери. Ноги у нее от пола до колен такой же длины, как от колен доверху. И вообще они такие длинные, что могут шагать, как близнецы, не зная усталости. Кожа у нее не холеная, но белая, без малейших изъянов. Груди, пожалуй, несколько тяжеловаты, и под мышками растут темные спутанные волосы. И на белом гибком теле это выглядит так трогательно бесстыдно. Волосы на висках свисают небрежными прядями, и время от времени она порывается их завить и взгромоздить наверх. Тогда она становится похожей на горничную. И это, пожалуй, единственное зло, которое она совершила в своей жизни. Или он писал матери. Между Анконой и Фиуме, а может быть просто между Мидделькерком и каким-то совсем безвестным городом, стоит маяк, свет которого каждую ночь, как раскрытый мерцающий веер, ложится на море. Ляжет мерцающий веер, а потом тьма. а потом снова мерцание. А в гористой долине Вены на лугах цветут эдельвейсы. Что это? География? Ботаника? Навигация? Смутный образ, видение, лицо? Оно просто есть, здесь и отныне, и во веки веков. Везде и повсюду, и потому его будто и нет нигде. Или что это такое? Разумеется, он никогда не отсылал эти сумасбродные письма.